Виагра сняла покров стыдной тайны с недуга, разрушительного для души, тела и брака. Рак эго называют импотенцию психиатры, которых новое лекарство оставило без работы. Однако подлинный смысл Виагры ведет нас за пределы медицины, в метафизику. Туда же ведет нас и книга Фридмана «Человек подчинил своей воле то, что мешало ему быть себе хозяином. Ни бог, ни черт и ни герой. Пенис стал тем, чем он никогда не был, равноправным органом тела». Другое дело, что многие по-прежнему считают его первым среди равных. Молоток. Обзаводясь в Америке хозяйством, я первым делом купил молоток. Надо же было с чего-то начинать. К тому же все остальное у меня уже было. Ложка, кружка и елочных игрушек без счета. С таким скарбом не пропадешь в праздники, но ведь когда-то они кончаются. В ожидании будней я и купил молоток. С пилой мне было не справиться. Отвертка от лукавого. А щипцы нужны для того, чтобы вытаскивать гвозди, которые пока еще было нечем забить. «Теперь будет», — говорил я себе, выбирая покупку подешевле, тем более что выглядели они все одинаковыми. Единственное, так я думал, тайна в устройстве молотка в том, что к нему, как к мудрой жизни, ничего нельзя добавить. Отнять же у молотка и подавно нечего. Несмотря на простоту, а вернее благодаря ей, в молотке сконцентрирована вся человеческая и даже нечеловеческая история. Именно он открыл нам путь в цивилизацию. Универсальный, как его хозяин, молот горазд и ломать, и строить. Его тупая мощь компенсировала дефицит клыков и когтей. Вооружая руку чужой тяжестью, молот внушает уважение к умножению сил и усилий. Мифы всегда наделяли его магическими свойствами. Первый инструмент, молот, стал непременным атрибутом главного культурного героя древности — кузнеца. Покоряясь его помощью, звездный металл раньше всего научились обрабатывать метеоритное железо. Мастер преобразовывал костную материю в полезную, вроде гвоздя. У славян считалось, что кузнец может выковать все — песню, свадьбу, слово. За это его считали колдуном. Вспомним гоголевского Вакулу, поймавшего самого черта. Впрочем, кузнецов всюду уважали, боялись и селили отдельно, подальше от деревни, чтоб не спалил. Оторванные от толпы страхом и благоговением, они первыми обзавелись фамилиями, которыми стала их профессия. Память об этом событии хранят все Смиты в Америке, Ковальские в Польше и Ваны в Китае. В России кузнецовых меньше, зато у нас был герб — двуполый и двусмысленный. Молот на нем — средоточие власти и силы, — воплощал мужское начало. Заколачивая врага в землю, он оставляет серпу срезать все, что из нее лезет. Сочетание двух разрушительных орудий соединило мужчину с женщиной не гениталиями, а общим делом — войной с природой, мемориалом которой стала известная скульптура Мухиной. Как-то мне приходилось выпивать на ВДНХ прямо под юбками нержавеющей крестьянки. С непривычного ракурса ее серп порождал кастрационный комплекс, но его тут же излечивал фаллический ствол молотка, который хвастливо сжимал в руке стальной демиург. Вычитая друг друга, эта пара грозила опустошением, но хотя бы не потомством. Понимая, с чем имею дело, я все-таки купил молоток, решив, что, начиная новую жизнь, следует для разбега отойти подальше в прошлое, на самую раннюю зарю цивилизации. Кто мог знать, что я ее перепрыгну в результате этой немудреной покупки? Принеся домой обнову, я хозяйски осмотрел пустые стены, прикидывая, чем их обезобразить. Шедевров у нас еще не было, и я решил ограничиться гвоздем. С первым ударом все обошлось хорошо, я попал по пальцу. Обескуражила меня только вторая попытка. Гвоздь даже не оцарапал штукатурку, зато его шляпка целиком ушла в металл молотка. Разглядывая диковинный гибрид молотка с гвоздем, палача с жертвой, я понял, что у меня в руках оказался сюрреалистический объект, достойный Дали и Магритта. Жене, однако, было не до искусства. «Гвоздя», — привычно роптала она, — «вбить не можешь». Упрек показался мне несправедливым. Не я, а он не мог вбить гвоздя, что озадачивало до морщин. Импотентный молоток бросал вызов мирозданию. Агент потустороннего, он размывал границы бытия. Его присутствие было неоспоримым, но все же мнимым.